Еще лет 10 назад японцы с китайцами из-за Кореи воевали. Весь Ляодунский полуостров тогда они у Китая забрали. И Порт-Артур вместе с ним. Контрибуцию с Китая потребовали и объявление Кореи независимой. А чего там независимой? Известно, коли из-под Китая забрать, значит под Японию отдать. Россия вступилась. Контрибуцию Корею, мол, ладно, черт с вами, берите, а Ляодун и Порт-Артур обратно Китаю отдай. Куда японцам деваться? С Россией не посчитаться нельзя. Зло на сердце себе затаили. А в Симоносике все же такой договор подписали. Ну и прошло 3-4 года. Россия, капиталисты наши, сами давай в Маньчжурии хозяйничать. Каково это японцам, когда они себе все это забрать хотели? И получилось. Не японские купцы торгуют, а наши. Не японские капиталисты заводы и рудники там строят, а наши. Не их чиновники с народа шкуру дерут, а наши. Вот и точи ножи, вот и заряжай ружья. А дальше и пошло. Наши одним плечом к Корее двигаются, японцы к Маньчжурии. Ну вот тебе и война. Капиталистам, что русским, что японским, нужны прибыли. А народ свою кровь отдавай. Много народу побьют. Задумчиво глядя на огонек лампы, проговорил Петр. Много. Япония готовилась давно, и с пустыми руками на нас она не полезла бы. «Нашего царя-батюшку жадность вперед все гнала», — сказал Лавутин. «А как по газетам посмотришь? Мокрыми курицами оказались наши правители на Востоке. Надежные опоры не создали». «Так всегда бывает. Солдат дерется, а генерал на нем экономит. Кровавые солдатские пятаки к себе в сундучок собирает». «Больше солдат побьют, больше выгоды интендантам всяким будет», — закончил Петр. «Если меня на войну возьмут, — сказал Ваня, — я солдатам буду всю правду рассказывать». «Рассказывай, Ваня, рассказывай», — одобрительно проговорил Лавутин. «Надо, чтобы все солдаты это поняли. Это наш долг, большевиков, им правду рассказывать». «Только, Ваня, ты там поосторожней будь», — предупредил Петр. «Там ведь разговор бывает короткий, выведут в поле и...» Ваня показал ему глазами на жену. Петр сразу запнулся, перевел разговор. «А мы здесь тоже, сложа руки, сидеть не будем. Отзовется эта война царю-батюшке и всем его прихлебателям», — пообещал Лавутин. Порфирий вдруг поднялся, вышел из-за стола, остановился у окна. «Ты что, Порфирий Гаврилович?» Подошел к нему Ваня. Он видел, с каким трудом сдерживает от себя. «Что с тобой?» «Так», — глухо сквозь зубы ответил Порфирий. «Про Петруху Сиренева вдруг мне вспомнилось. Может, и он попадет тогда к расчету?» «Попадет», — с места повернулся к нему Петр. «Только ведь не с одним твоим Петрухой расчет будет, а со всеми такими». «Знаю, не разжимая зубов, — сказал Порфирий, — а хотелось бы начать с него, с первого». Он быстро оделся и, попрощавшись от порога, сразу со всеми выскочил на улицу. «А с чего ему Петруха вдруг вспомнился? — проговорил Лавутин. «Видишь ты, — объяснил Мезенцев, — Петруха этот прежде очень сильно над Клавдией, тещей его, издевался. Недавно над Весенковыми из Рубахиной тоже поглумился, а Еремей с Дарьей Порфирию первые друзья. На сердце это все больше да сильнее ложилось. А тут еще Петруха о себе напомнил. Барановской дочке, невесте своей, Петруха 4 соболей подарил. Шибко хорошие соболя. Баранов отдал их на выделку, а Скорняк Порфирию знакомый. Зашел Порфирий к нему и опознал своих соболей, что в тайге над Жуглыми У него кто-то вместе с золотом и всеми пожитками украл.